Глава 12. Максим. После визита Александра я была как в лихорадке. Всю ночь мне снились беспокойные сны, в которых прошлое и настоящее переплетались в странный узор. Я просыпалась, засыпала, видела лицо мужа, удивленное моим отказом. Затем картинка менялась на наш старый дом. После он трансформировался в кафе, наполненное посетителями. Утром, еще до открытия, я позвонила Наталье и рассказала ей о вчерашнем визите. Представляешь, он думал, что может просто вернуться, и я приму его с распростертыми объятиями. «А ты?» — осторожно спросила Наташа. «Ты точно уверена, что не хочешь вернуться?» «Абсолютно». Я даже удивилась, насколько твердо прозвучал мой голос. «Это было бы шагом назад. В прошлое, которого уже нет». Наташа помолчала, потом сказала: «Я рада за тебя, Вера. Ты стала другой за этот месяц. Сильнее, увереннее и счастливее, несмотря на все, что случилось». «Да», — я улыбнулась телефону. «Наверное, так и есть». День выдался суматошным. В кафе было много посетителей. Приходили и уходили, требуя внимания, еды, кофе. Я крутилась, как белка в колесе. Но это была приятная усталость. Усталость от нужной, значимой работы. Ближе к вечеру, когда поток посетителей начал уменьшаться, в дверях появился Ярослав с букетом полевых цветов, как всегда простых, но удивительно гармоничных. «Привет!» — он улыбнулся. «Как прошел день?» «Хорошо. Я приняла цветы. Спасибо, они прекрасны». «Анна Петровна говорила, вчера у тебя был посетитель». Он произнес это небрежно, но я чувствовала напряжение в его голосе. «Да», — кивнула я, — «Александр приходил. Хотел вернуться». Ярослав замер. «И что ты решила?» «Что не собираюсь возвращаться в прошлое. Я посмотрела прямо ему в глаза, даже если бы могла». Он улыбнулся. Светло, с видимым облегчением. «Я рад», — просто сказал он. Мы работали вместе до закрытия. Потом сели за наш уже привычный столик в углу, пили чай, разговаривали. Я рассказала ему подробнее о разговоре с Сашей, о его предложениях и угрозах. «Он привык добиваться своего», — задумчиво сказал Ярослав. «Такие люди не умеют проигрывать. Будь осторожна». «Думаешь, он может что-то сделать?» «Не знаю». Он пожал плечами. «Но я буду рядом, если понадоблюсь». От этих простых слов мне стало удивительно спокойно. Да, Александр был влиятельным, богатым, у него были связи и возможности. Но почему-то спокойная уверенность Ярослава в том, что мы справимся, действовала лучше любых гарантий. Звякнул колокольчик над дверью. Мы оба повернулись. На пороге стоял Максим. Мое сердце сжалось. Сын выглядел уставшим, немного растерянным, не таким самоуверенным, как в нашу последнюю встречу. Он оглядел кафе, увидел нас с Ярославом за столиком. «Привет, мам!» — сказал он, подходя ближе. «Извини, что без предупреждения». Я поднялась ему навстречу. Хотела обнять, но что-то меня остановило. Может быть, память о его холодности при последней встрече, о сказанных неприятных словах? Ничего. Я улыбнулась. «Я рада тебя видеть. Познакомься, это Ярослав, мой друг и помощник». Мужчины пожали друг другу руки, оценивающе глядя друг на друга. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Ярослав, поймав мой взгляд. «У вас наверняка есть о чем поговорить». «Не обязательно», — начал было Максим, но Ярослав уже надевал куртку. «До завтра, Вера!» Он кивнул мне, улыбнулся краешком губ. «Звони, если что». Когда дверь за ним закрылась, мы с Максимом остались одни в кафе. Я предложила ему чай или кофе. Он выбрал кофе, как отец, крепкий, без сахара. «Уютное место», — сказал он, оглядываясь. «Никогда бы не подумал, что ты, ну, что ты сможешь все это организовать». Я почувствовала укол обиды, потому что я просто сидела дома. Он смутился. «Прости, мам, я был несправедлив тогда, наговорил глупостей». Я смотрела на него, пытаясь понять, откуда эта внезапная перемена. «Что случилось, Максим?» — прямо спросила я. «Почему ты здесь?» Он вздохнул, потер переносицу, совсем как Александр, когда тот был расстроен или озадачен. «Мы с отцом поссорились», — наконец сказал он. «Сильно». «Из-за чего?» «Из-за разных вещей». Он замялся. «Сначала из-за работы. Он раскритиковал мой проект, причем при всех. А потом... потом я узнал, что он пытался вернуться к тебе». «И это тебя расстроило?» Я внимательно смотрела на сына. «Нет», — он покачал головой. «То, как он об этом говорил. Будто это, само собой разумеется, что ты будешь счастлива, если он передумает и решит вернуться. Будто ты только этого и ждешь». Я молчала, давая ему возможность высказаться. «И я вдруг понял», — продолжал Максим, «что он всегда так к тебе относился, ну, как к чему-то данному, обыденному, что всегда будет под рукой, что никуда не денется. Он так о тебе и говорил. Твоя мать никуда не денется, она без меня ничто». Эти слова больно резанули, но я сдержалась от крепкого словца, так и вертевшегося на языке. «И что ты ответил?» «Что он ошибается?» Максим поднял глаза. «Что ты справилась без него? Что у тебя своя жизнь, свое дело, и что он не имеет права так говорить о моей матери». Мое сердце забилось чаще. Эти слова, такие простые, значили для меня так много. «Он разозлился», — продолжал Максим. «Сказал, что я неблагодарный, что всем обязан ему, что работаю в его компании только потому, что я его сын. Мы наговорили друг другу много всего. Я ушел». «И пришел ко мне». Тихо сказала я. «Да». Сын кивнул. «Я хотел извиниться за то, что сказал в прошлый раз. Я был неправ. Я был, как и папа. Не видел того, что перед глазами. Закрыл свое сердце. Прости, мам. Я плохой сын. Знаешь, все эти дни я ощущал себя подонком». Я почувствовала, как глаза наполняются слезами. Протянула руку, накрыла его ладонь своей. «Ты не подонок. И неплохой сын. И спасибо, сынок», — тихо сказала я. «Это много для меня значит». «Я был таким идиотом», — сказал он с горечью. «Всегда думал, что быть как отец — это правильно. Быть жестким, целеустремленным, не показывать слабость. А теперь... теперь ты видишь и другую сторону», — мягко закончила я. «Это естественно, Максим. Ты взрослеешь. Начинаешь воспринимать мир объемнее». Мы проговорили еще долго. Он рассказывал о своей работе, о девушке, с которой встречался, Алисе, о своих сомнениях насчет карьеры в компании отца. «Не знаю, что делать дальше», — признался он. «Всегда думал, что буду работать с ним, перейму бизнес. А теперь тебе нужно решить, чего хочешь именно ты». Я сжала его руку. «Не отец, не я, а ты сам». «Легко сказать». Он слабо улыбнулся. «Я даже не знаю, что я умею, кроме как работать в его компании». «Ты умеешь гораздо больше, чем думаешь», — уверенно сказала я. «И у тебя есть время это выяснить». Уже собираясь уходить, он вдруг обнял меня, крепко, по-настоящему, как не обнимал уже много лет. «Прости, мама», — прошептал он. «Я был таким козлом». «Ты мой сын». Я гладила его по спине, как в детстве. «Я всегда буду любить тебя, что бы ни случилось». Когда он ушел, я еще долго сидела за столиком, глядя в темноту за окном. День, начавшийся так обычно, оказался полным эмоциональных потрясений. Я набрала номер Ярослава. «Максим ушел», — сказала я, когда он ответил. «Мы поговорили. Он попросил прощения». «Я рад». В его голосе слышалась искренняя теплота. «Очень рад за тебя, Вера». «Спасибо, что оставил нас наедине». Искренне выдохнула я. «Не благодари, я ж все понимаю». Он помолчал. «Хочешь, я вернусь? Мне кажется, тебе не стоит быть одной сейчас». Я задумалась на секунду. Раньше я бы отказалась. Из гордости, из желания казаться сильнее, чем я есть. Но сейчас мне действительно нужен был кто-то, кто понял бы меня. «Да», — сказал я буду рада. Через 20 минут он вернулся с бутылкой вина и коробкой пирожных. Мы сидели допоздна, говорили о Максиме, о его перемене, о том, как важно иногда делать шаг назад, чтобы увидеть полную картину. «Знаешь», — сказал Ярослав, глядя на меня через стол, «у тебя удивительный сын. Не каждый способен признать свои ошибки, особенно в его возрасте». «Да», — и кивнула. «Он всегда был упрямым, но способным на рефлексию. В этом мы с ним похожи». «И это прекрасная черта», — улыбнулся Ярослав, «если она сочетается с умением признавать свои ошибки». Когда мы прощались у двери, он вдруг наклонился и легко поцеловал меня в щеку. Это было так неожиданно и так естественно одновременно. «До завтра», — сказал он. «Звони, если что-то понадобится. В любое время». «До завтра», — эхом отозвалась я, все еще чувствуя тепло его губ на своей коже. Засыпая, думала о том, как странно устроена жизнь. Полтора месяца назад моя жизнь рухнула. Я потеряла все, что, как мне казалось, имело значение. Мужа, статус, уверенность в завтрашнем дне. А сегодня у меня было свое дело — примирение с сыном, новый друг, который, возможно, мог стать кем-то большим. Сегодня же слова «прости, мама» стоили дороже всех подарков, которые я когда-либо получала.